комнате Нелли тихо, тепло, чисто, пусто. Нежно тикает золотой шведский будильник. Подарок Августа еще в первые дни знакомства. Нелли подходит к окну. Там темнота, подчеркнутая пятнами фонарей. Она смотрит на них, и ожидание уходит из сердца. Вечер заполняется усталостью, тиканьем будильника, посапыванием плохо закрытого крана на кухне. Так бывает все чаще. Пустоту задушить нечем. Может быть, он все же придет. Может быть, Нептун в море. У них ведь такая работа, как шторм, так обязательно кто-нибудь терпит бедствие, и надо идти его спасать. Нелли не может представить себе, как это можно кого-нибудь спасти в такую погоду. За это она Августу многое прощает. Тут впору самому спасаться. Если в городе такой ветер, что же творится в море? За это она ему многое прощает. А может быть, просто нашла предлог и рада, как дура. Ты. Я пришел. Вот. Остается только радоваться, что ты еще держишься на ногах. Иначе бы я не пришел. Возможно, так было бы лучше. Я могу и уйти. Это уже ничего не изменит. Проходи. Нелля, ну ты только не обижайся. Фу, Нелля. Какой гадости ты наглотался. Будешь есть? Не стоит терять время. Александр говорит, что годы летят, как по осени утки, стадами и быстро. Твой Александр любит говорить банальность. Кто это? Моряк. Я не видел его 3 года. Понимаешь, 3 года никто не называл меня Васькой. И случайно мы встретились вот на твоем перекрестке. Они пришли из Лондона, кажется. Ну вот теперь ты меня простишь. Хоть наполовину. Не стой столбом посреди комнаты. Ну, ты только не сердись. А я ставь, Август. Я тебя с ним познакомлю. Он зайдет за мной завтра пораньше, 8:00 утра. Что? Мы не будем тебе мешать и сходим на улицу Виру. Там как раз в 8:00 утра открывают столовую и... Когда это кончится? Ну, неужели нельзя провести время с другом как-то иначе? Можно, если ты разрешишь посидеть у тебя. Он интересный человек. Ну, я завтра могу пойти на работу после обеда. Я же знал, что ты умница. Ты всегда делаешь так, как лучше. Выходи за меня замуж, Нелли. Я впервые встретил твое имя. Кажется, в книжке, которую читал очень давно. Мне не хочется выходить за тебя замуж. А книжку, о которой ты говоришь, я тебе дам завтра. Перечитай. Ты хочешь сказать, что я свинтус, а у тебя высшее образование? Свинство – это не от образования, Август. Это от собственной бесхарактерности. Мне тоже так иногда кажется. Я выключу свет. Тебе надо спать, и мне тоже. Да. Санька говорит, что жизнь коротка, и годы летят, как что-то. В общем, смотри, а то жизнь пройдет мимо. Сами вы проходите мимо. Ну, иди ко мне. Нелли. Нелли.